Заключение. Описанные в книге кризисные явления характерны как для институтов Запада, так и для институтов модерна в других странах, особенно если они скопированы с Запада. Описанные в книге проблемы имеют институциональный характер и поэтому должны решаться именно с помощью модернизации институтов. Институты являются регулятором более высокого уровня, чем оперативное управление, и поэтому обозначенные проблемы не решаются при помощи обычных управленческих усилий. Элиты и сами являются частью кризиса институтов. Их привычные инструменты управления находятся в кризисе. Элиты находятся в ситуации барона Мюнхгаузена, который должен сам себя вытащить за волосы из болота. Модернизация институтов должна опираться на систему координат, соответствующую экономике знаний. Социальные науки, которые должны предоставить эту новую систему координат, сами стали частью кризиса институтов. В результате социальные науки не предлагают междисциплинарного синтеза, современной политэкономии. Кроме того, применяемые сейчас социально-экономические измерения, ключевые показатели, соответствуют специфике индустриальной экономики 20 века, а не постиндустриальной экономики 21 века. Нельзя экономику знаний и человеческий капитал вечно измерять через деньги, которые через систему финансовых метрик выражают сейчас в основном материальный капитал. Это негодный инструмент измерения. Любые болезни можно пытаться диагностировать при помощи обычного градусника, но информативность таких измерений будет невелика. Если человеческий и социальный капитал уже вошли в академический дискурс, хотя еще не имеют внятных и устойчивых измерений, то другие ключевые виды капитала 21 века вообще почти не обсуждаются. Это можно сказать про институциональный и управленческий капитал, которые, между тем, являются фундаментальными основаниями постиндустриальной экономики. Поясню, почему принятие новой системы измерений абсолютно необходимо для любых реформ и попыток модернизации институтов. Без такой системы измерений элиты и общество оказываются в замкнутом круге, где они не отличают создание стоимости от распределения и проедания стоимости. На всех уровнях управления ведется имитация бурной деятельности, часто без какого-то хитрого умысла. В результате этой деятельности не создается новой стоимости, а происходит перераспределение ресурсов, а то и проедание прежних институтов. Это преподносится как современность, прогресс, хотя часто ценой нового хайпа становится просто исчезновение прежних институтов и общественных благ. В рамках экономического и бухгалтерского метода этого, в принципе, не может быть видно. Эффективный менеджер — это тот, кто обеспечивает прибыль, не нарушая закон. Если закон не возражает против проедания и расхищения институтов, то превратить их в частную прибыль — это и есть мастерство менеджера. Раньше у элит некоторых развивающихся стран было популярно наворовать в своей стране и вывести на Запад. Таким образом, экстерналии сбрасывались на местное население, а частная прибыль сохранялась и приумножалась в развитых странах. Но теперь и это не работает. На Западе идет такое же проедание институтов и кража у самих себя. Неудивительно, что в этом контексте и привезенные капиталы могут быть изъяты, как в случае антироссийских санкций под лозунгом «грабь награбленное». Культ роста ВВП, который власти большинства развитых стран обеспечивают, невзирая на кризис рождаемости, сокращение населения, деградацию культурного и институционального капитала — это самый яркий пример неадекватности измерений 20 века применительно к современной постиндустриальной экономике. И общество, и элиты должны иметь достоверные метрики оценки управленческой эффективности. Финансовые показатели прибыли или стоимости акций применимы для этого в очень ограниченном масштабе. И то, и другое надувается, и главное является результатом перетягивания короткого одеяла. Даже если сейчас и удалось натянуть прибыль и рост капитализации, общество довольно скоро заплатит за это демографическим спадом, разными социальными проблемами, войной и так далее. Финансовая прибыль — это только результат и один из косвенных показателей создания стоимости. Центральная задача управления — это создание настоящей стоимости, выражаемой в категориях человеческого капитала и экономики знаний, а не только в категориях материального капитала. В 20 веке считалось, что рост человеческого капитала происходит, если его обеспечить материальной базой. В наше время это не так. Социальный и человеческий капитал, институты — это довольно автономные явления, зависящие далеко не только от материальной базы. Важно сформулировать метрики, которые не позволят проедать институты и капитал, изображая это как управленческие успехи здесь и сейчас. Это совершенно необходимо для благополучия общества и его перехода в экономику знаний. Также необходимо осознать самостоятельную роль менеджмента как института. И в рыночно-либеральной экономической теории, и в социалистическом дискурсе управлению отведена второстепенная роль. Оно как бы возникает само в результате правильной организации рыночных институтов и прав собственности при капитализме или при социализме в результате правильного распределения капитала. На самом деле управление — это самостоятельный институт, который является результатом, высшим уровнем всей совокупности цивилизационных и культурных институтов. В отношении институционального капитала надо отметить, что в наше время преувеличивается значение новых институтов модернизации — законодательство, демократия, цифровизация, инновационная система — и недооценивается значение старых институтов цивилизации. Эти институты не в тренде, часто они просто еще недостаточно исследованы, ими пренебрегают в связи с иллюзией того, что старые институты существовали раньше и будут существовать вечно, как само собой и без приложения дополнительных усилий. Это можно сказать про значение культуры, ценностных парадигм для существования обществ и человека. Сама возможность этого коллективного действия, то есть базовая функция институтов, основана не на контрактах и договоренностях, а прежде всего на глубоких культурных и цивилизационных архетипах. Разрушение социальной экосистемы в результате неуправляемых экстерналей модернизации опасно и может иметь непредсказуемые последствия. Экстерналии, недостатки проектирования и побочные эффекты институтов должны быть официально признаны в рамках институционального реализма. Сейчас реформы, проектирование институтов преподносятся только с позиции их преднамеренных эффектов. Межинституциональные экстерналии не считаются экстерналиями вообще. Необходимо ответить на вопрос, кто отвечает за эти бесчисленные экстерналии и ошибки при проектировании институтов. При проектировании институтов и реформ должны быть вложены механизмы обратной связи, которые позволят улучшать институты и преодолевать склонность институтов к инерции и заболачиванию. Сейчас Запад только входит в новое средневековье, которое продлится не одно десятилетие. Западная экономика огромная и инертная, во многих аспектах самодостаточная. И это только затянет состояние стагнации и регресса, поскольку не возникает идеального шторма, достаточных стимулов для модернизации институтов. Но в связи с ростом экономики знаний во всем мире открываются и новые возможности. Работники сложных профессий, когнитариат, становятся движущей силой, от которой все больше зависит функционирование всей социотехнической системы. Пока когнитариат не осознает себя как класс, по инерции каждый когнитарий примеряет на себя короткие штанишки старых идеологий. Одни называют себя либералами, другие — консерваторами, третьи — коммунистами, четвертые — методологами и эффективными менеджерами. Как пел Высоцкий: «Кто верит в Магомета, кто в Иисуса, кто в Аллаха, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем». Выяснение отношений между этими старыми идеологиями давно уже не имеет никакого смысла, поскольку и сами эти идеологии относятся к XIX-XX векам, а не к нашему времени. Основной вызов для когнитариата сегодня — это дичающие массы, готовые снести всю цивилизацию, не приходя в сознание, и, к сожалению, нередко подыгрывающие этому западные элиты, которым все это кажется хитрой и тонкой игрой. Задача когнитариата — это формирование самосознания целостного человека, общества и методов защиты себя и своих детей от деградации. Бессмысленно наращивать дальше технический прогресс, не решив вопросы актуализации личности, роли человека в условиях роботизации и связи актуализации личности и труда. Когнитариат должен осознать и оформить модель человека, основанную на связи ума, воли и ценностей. пока когнитарии нашего и более старших поколений осуществляют это интуитивно, в индивидуальном порядке. Но не будучи оформленными как социальная практика и сообщество, эти способности исчезнут вместе с физическим уходом этих поколений. Мы уже сейчас видим, что интеллектуалы старшего поколения умирают по возрасту, а новые на их месте почти не появляются. Если когнитариат осознает свою ответственность за цивилизацию, то в дальнейшем он естественным образом будет призван на верхние уровни управления. Просто в силу того, что лет через 20-30 только когнитариат еще будет понимать, как управлять на системном и сложном техническом уровне и не довести свои страны до падения в киберпанк. Задача когнитариата — дожить до этого момента, сохранить себя в качестве дееспособного субъекта. Это совсем не просто сделать в эпоху демонтажа цивилизации и под ударами варварских масс.